Заказчик. Предыстория. Полное имя правителя, совершающего переход, знали только члены клуба управляющей элиты, Великого Умирата. Однако это имя было труднопроизносимым и очень длинным, состоящим из 111 имен предков и характерологических особенностей рода правителя. Поэтому среди своих его называли коротко «Всевышний», что означало «выше всех», или еще короче «ВВ». Он и выглядел соответствующе. На голову выше любого соотечественника и вдвое массивнее, и три глаза на его лице, составленном из трех бугров, сходящихся к подбородку, горели ярче, и говорил он требовательнее, и решение принимал быстрее. Утром третьего Мансюэ, года конечного выбора, Всевышний выбрался на широкую веранду, опоясывающую верхний этаж башни Умирата, и бросил взгляд на урбанистический пейзаж Сквам-О, столицы Вариха расы. Сквам-О тонула в пелене смога. Ее улицы, забитые потоками транспорта, казались мглистыми туманными реками, прорезавшими ущелья в скалистых плато Срединных гор. До самого дымного горизонта башню окружали такие же угрюмые, бликующие синим зеркальным стеклом высотные строения, преимущественно пирамидальных и прямоугольных форм. Внизу они опирались на кубы и параллелепипеды зданий Нижнего мира, представлявших собой заводы и жилые кварталы. Низкие серо-зеленые тучи придавливали неисчислимые полчища башен, не пропуская в ущелье улиц солнечный свет. Утро Сквам-О почти не отличалось от вечера, а день от ночи. Огни и поля внешних реклам ушли в прошлое. Головы жителей мегаполиса теперь прессовала реклама через прямые видеоканалы и средства массовой информации. Свет солнца видели лишь пассажиры аэролетов, поднимавшихся над слоем туч, содержащих пары всевозможных химических соединений, чрезвычайно агрессивных и опасных. Когда начинался сезон больших ливней, от падающей с неба жидкости прятались все жители столицы, да и других мегаполисов. Культура Вариха медленно, но неотвратимо умирала, испоганив природу планеты, источив ее нутро туннелями и шахтами, выкачав из нее все полезные ископаемые. Перенаселенные мегаполисы не могли обеспечить жителям тот уровень комфорта и безопасности, который они требовали. Многие бежали в так называемые пустынные резервации, но и там эрозия почвы, отсутствие чистых водоемов и лесов не давали возможности жить никому, кроме хищных мутантов. Выведенные когда-то в военных лабораториях упыри, хоблиды, тролли, хномы не боялись нападать даже на мегаполисы, и тогда правящему клану приходилось организовывать вольные охоты, уносящие тысячи и тысячи жизней. Давно исчезла генетическая предрасположенность, проявлявшаяся в тяге к открытиям. Доминирующим эволюционным давлением стала тяга к гедонизму, к удовольствиям сверх меры, к полной безответственности за свои поступки. Цивилизация умирала, и когорте избранных численностью в 1 миллиард, ее так называли «золотой миллиард», пора было готовиться к переходу, который только и мог обеспечить ей достойную жизнь в будущем. Такие переходы уже происходили в прошлом, через каждые 5-10 миллионов мер, когда перебравшаяся в будущее когорта избранных снова упиралась в тупик вырождения и деградации. Этот переход был шестым по счету. Ушли в небытие динозавры, чешуекрылые и членистоногие энтоморфы, дельфиноиды, крысомахи, лемуриды и гиганты-псоглавы. Пришла пора подвинуть кого-нибудь из тех, кто стал гегемоном на планете Зимун, в будущем после гигантов. И Всевышний уже сделал выбор. Сначала 12 апостолов Умирата хотели переселить избранных Вариха ровно на 5 миллионов мер вперед на место полярных цивилизаций, ведущих между собой войну за глобальный контроль над планетой. Но существовала опасность, что и среди Вариха возникнут те же идеи свободы, равенства и братства для своих, что привело бы их цивилизацию к уничтожению. Поэтому ВВ выбрал для переселения следующую волну разумных пассионариев, ушедшую от полярных конкурентов на 12 тысяч лет вперед. Существа эти называли себя людьми и были во многом схожи с Вариха, даже в физическом плане. Разве что глаз у них было два, а не три, как у Вариха. Мысль Всевышнего улетела в прошлое. Первый переход произошел 65 миллионов лет назад. Гений Вариха открыл явление хроносдвига, позволяющего не только путешествовать во времени, но и безболезненно перемещать в прошлое или в будущее целые народы, не посвящая их в тайну явления. Именно это обстоятельство и породило в умах элиты Вариха идею спасения избранных, самых талантливых и одаренных, а главное, приближенных к трону правителя Вариха. Идея была просчитана и реализована, и первый переход перенес золотой миллиард в будущее, на место потомков, хищных разумных динозавров-бензилогов, создавших магическую цивилизацию Баньцзы. Динозавры Баньцзы развили внутренние способности своих тел настолько, что могли обойтись без технологических приспособлений и машин, силой мысли изменяя окружающую среду. Но против хроносдвига они оказались бессильны. Хронополе сдвиг машины унесло их в прошлое, всех до единого, на 200 с лишним миллионов лет назад. Что с ними стало потом, никого из Вариха не интересовало. Они добились главного, освободили планету от невариха. О судьбе перемещенных никто из правителей вообще никогда не думал. Как не подумали они о том, откуда Вариха, потомки млекопитающих, взялись в эпоху, когда на планете царствовали динозавры. Идея использовать наработанное потомками принадлежала не гениальному изобретателю хроносдвигающей машины Головаду, она принадлежала владыке Вариха Горбачу, ставшему первым правителем, совершающим переход. Ради сохранения генофонда Вариха он предложил использовать инфраструктуру потомков, а самих потомков переселить в прошлое. Это виделось гуманным актом. Потомков не убивали, не уничтожали, им оставляли шанс выжить. Уничтожение расы повлекло бы разрушение инфраструктуры, созданной будущей цивилизацией, после чего терялся и смысл переселения. А так как способ жить за счет других не вызывал у элиты Вариха отторжения и морально-этических переживаний, переход считался нормальным способом серой революции, ведущей расу Вариха в светлое завтра. Что такое мораль, этика, нравственность, элита Вариха не знала. Зато ей были знакомы иные категории переживаний разума – страх, обман, вероломство, трусость и подлость. Она жила по закону «бери от жизни все и у всех сейчас». ВВ бросил еще один взгляд на тусклый диск солнца, всплывший в разрыве между тучами. Тупик, в который зашла цивилизация, тупик безудержного потребления, поиска удовольствий – тупик однополой любви и генетического модифицирования был непреодолим. Вариха деградировали стремительно и неудержимо. Переход был необходим как никогда. ВВ откинул клапан маски, вдохнул пахнущий серый воздух, закрыл клапан и повернулся к референту. Сэндком. Референт кивнул, отступая в сторону. Сэндком означало «центральный командир управления хроносдвигом». Лифт вынес их на крышу Умирата к аэролёту. Аппарат, похожий на хищную клювастую голову гигантского Харлана, взмыл в небо в сопровождении двух машин охраны. Сопровождение было необходимо все больше, потому что террористы от талибанских кланов и христисламских лож все чаще нападали на государственные институты. Или лелеяли мечту великого Чхаба, война на полное уничтожение элиты Вариха. И бороться с ними становилось все труднее. К счастью, ни один из славян из вольносоюзов не входил в число переселенцев золотого миллиарда. Аэролет, управляемый автопилотом, пробил слой туч и вонзился в поток солнечных лучей. Иллюминаторов аппарат не имел, от них отказались еще век назад. А на смену окнам пришли экраны видеосистем. Как только аэролёт оказался в освещенном пространстве, автоматика прикрыла экраны пеленой фильтров. Впрочем, лететь далеко не пришлось. Центр управления хроносдвигом располагался всего в 70 лигах от башни Умирата, и воздушная машина преодолела это расстояние одним длинным прыжком за 7 фэншонгов. Центр представлял собой бликующую металлом пирамиду, утыканную поверху зонтиками хроноантенн. Основное техническое хозяйство Сенткома располагалось под землей и не менялось вот уже в течение 60 миллионов лет. Если не считать замены устаревших систем и усовершенствования отдельных технических узлов. При каждом переселении приходилось сначала готовить место, куда перемещался весь комплекс до сброса населения планеты из будущего в прошлое, а уж потом в опустевшие города перемещенных вселялись полчища золотого миллиарда, готовые пользоваться всеми благами сброшенной цивилизации. Им разрешалось все, кроме разрушения, созданной чужими руками инфраструктуры и неподчинения переходному правительству. Сепаратистские настроения не допускались напрочь. А если рост недовольства самых свободолюбивых вариха приводил к вспышке терроризма или к рейдерским захватам территории, в дело вмешивалась группа нейтрализации последствий перехода – Шонгхи. У нее были особые полномочия блюсти раз и навсегда заведенный порядок. И она же первой вступала на территорию переселения с целью ее зачистки от оставшихся неперемещенных существ. Аэролёт нырнул в горловину шахты, ведущей в подземный паркинг центра. ВВ встретили трое распорядителей Сенткома, одетые в сложные мундиры цвета запекшейся крови со множеством блях и знаков отличия. Телохранители ВВ шагнули вперед, и вся процессия устремилась к вагончику вип-транса, который буквально за 2 фэншонга доставил правителя в холл центра, откуда он спецлифтом поднялся в святая святых Сенткома – кокон программатора. Кокон являлся квадратным помещением с наклонными перламутровыми стенами, представлявшими собой экран терминала вычислительной машины и прозрачной колонной целеуказаний в центре, окруженной кольцевым, разделенным на секции пультом управления. Каждой секции заведовал оператор, а 7-я секция предназначалась для самого ВВ. Не глядя ни на кого, он привычно занял трон кресла 7-й секции. За его спиной уселись на подставленные стульчики все 3 распорядителя, перенявшие у правителя его жесты и выглядевшие не менее надменными и величественными. Разве что цвет официального мундира Всевышнего, черный с золотым и серебряными молниями, да тиара, корона власти, выделяли его из всех присутствующих в коконе. Перед 3 его глазами сформировалась призрачная сетка визира, а внутри видеоколонны возник бесплотный вихрик определителя цели. «Пик следующей волны», — проговорил ВВ. Это означало, что правитель возжелал посмотреть на инфраструктуру, созданную последующей генерацией разума, которая должна была проявить себя в будущем через 5 миллионов лет. Вихрик внутри видеоколонны вскипел хрустальной пеной и скрыл убранство вместе с многосекционным пультом. Гора пены обрушилась на голову ВВ, опала, и он увидел планету со стороны, из космоса, на расстоянии в 100 тысяч лиг. Первое, что бросилось в глаза – множество ползущих вокруг планеты звездочек. Это были спутники, запущенные 2 могущественными цивилизациями, занимающими материки на полюсах Зимун. Затем, слева и справа от планеты, шар, который разделила медленно движущаяся граница между ночью и днем, протаяли из темноты 2 летающие крепости – золотисто-белая и фиолетово-багровая. Одна остерегла южный полюс, вторая – северный. С их помощью цивилизации поддерживали мир на планете, сдерживая друг друга и контролируя свои территории. Но ВВ знал, что эти крепости не уберегут конфликтующие стороны от войны и уничтожения, несмотря на возможность свободно перемещаться на другие планеты Солнечной системы. Распорядители, модераторы Перехода, 3 цикла назад ошиблись с оценкой противостояния цивилизаций и начали строить на одном из материков Зимун убежище для комплекса ЦУХС, Но спустя всего 2 дня после окончания стройки цивилизации начали войну на уничтожение, и Цухс после попадания в него астероида превратился в один из гигантских кратеров, усеявших впоследствии все материки планеты в результате обмена ударами воюющими сторонами. Распорядителей, допустивших ошибку, казнили, назначив других исполнителей воли правителя. Но ВВ после этого отказался от идеи переселения золотого миллиарда во времена существования 2 могущественных держав, практически уничтоживших друг друга. Хотя не раз возвращался к мысли сбросить обе в прошлое до момента начала войны, уж очень необычными они были со всех точек зрения. Оселение тех и других вообще являли собой шедевры архитектуры, достойные восхищения и поклонения. Однако, заняв их места обитания, вариха в будущем пировали бы недолго. Заполучив 2 совершенно разные системы контроля социума, основанные на полярных принципах добра и зла, они неизбежно устроили бы такую же бойню, какую устроили бывшие хозяева полюсных материков, и культура вариха перестала бы существовать. А этого ВВ, гуманист до мозга костей, допустить не мог. Ниже. Планета скачком приблизилась, превращаясь в бескрайнее сине-зеленое поле с пятнами облаков. Поле медленно поплыло влево. Съемка велась с одного из спутников Зимун. Поверхность. Облака исчезли. ВВ как бы повис над океаном, по которому плыли гигантские корабли, больше похожие на сложнейших форм острова. Один из таких кораблей-островов приблизился, заполняя все видимое пространство. Стала видна его сетчато-ажурная структура, пересечение красивейших фрактальных форм. Архитекторы и дизайнеры создали настоящую геометрическую песнь, которой можно было любоваться бесконечно. Однако ВВ эстетом не был, хотя и обладал неким подобием чувства меры. Другая сторона. Волна прозрачных пузырей размыла пейзаж, но через несколько мгновений он восстановился, хотя очертания суши слева и плывущих по океанской глади судов изменились. Это была территория, контролируемая другой общественно-политической системой, но и созданная ею инфраструктура, устремленная в небо, как выразился один из распорядителей перехода, вызывала не меньшее восхищение. ВВ спустился ниже, оценивающе разглядывая творение существ, удивительно похожих на вариха. Потом отключил колонну целеуказания, игравшую также роль системы видеотрансляции. Слов нет, архитектура этих разумных псевдовариха действительно производила впечатление, и переселенным на их место избранным здесь понравилось бы жить. Но по убеждению ВВ, уберечь культуру вариха от окончательного падения, деградации и вырождения, от войны за власть и ресурсы это обстоятельство не могло. Как бы ни ухищрялись философы вариха, утверждая, что красота спасет мир, еще не было случая, чтобы это произошло реально. «Жаль, что они истребят друг друга», – прошелестел голос главного оператора Сэндкома. «Мы могли бы переместить одну из этих формаций, оставив другую, и войны удалось бы избежать». ВВ внимательно посмотрел на оператора. Его звали Искор, исключительно креативный. И он был прямым потомком гениального изобретателя машины хроносдвига. У вариха редко рождались дети с широким спектром чувств, особенно категорий жалости, деликатности, вежливости, уступчивости, великодушия, добрых порывов, и оператор Искор был одним из таких уродов. Однако он проявлял себя великолепным творцом идей, относился к работе с неистовым фанатизмом, и ВВ приказал службе Прегуин, превентивного глобального успокоения инакомыслящих, его не трогать, пока Искор был полезен. «Мы не служба спасения», – язвительно отозвался на реплику оператора третий, самый младший распорядитель. «Пусть спасают себя сами». Головы всех 3 распорядителей повернулись к правителю в ожидании его реакции. Всевышний молчал. Он думал о последствиях перехода. О тех, кого сбрасывали в прошлое, думать не имело смысла. «Точка перехода», — сказал он после недолгой паузы. Видеоколонна в кольце пульта вновь испустила волну прозрачных пузырей, и ВВ увидел пейзаж планеты с высоты одной из башен, построенной существами, называющими себя китайцами. Сказать, что архитектура существ, получивших общее название «люди» или «Homo sapiens», достигла абсолютного совершенства, было нельзя. В самом Китае, или в Поднебесной, как называли свое государство китайцы, большинство населения ютилось в уродливых зданиях-муравейниках, вмещавших иногда сотни тысяч особей. Примерно такая же ситуация наблюдалась и на других материках планеты, называемые разными людьми по-разному. То землей, то гей, то йорт, то хоуту. Однако ВВ хотел переселить всего 1 миллиард вариха, в то время как людей насчитывалось более 7 миллиардов, поэтому переселенцам вполне должно было хватить красивого и комфортного во всех отношениях жилья. Вид столицы Китая укрепил веру в непогрешимость. ВВ внимательно осмотрел самые величественные здания, возведенные расой Homo sapiens. Он давно присмотрел резиденцию, где собирался жить долгие меры, но все же не пропускал случая, чтобы полюбоваться на другие строения и дворцы и убедиться в правильности своего выбора. Он остановился не на самый современный и большой из построек, но зато самый значимый. Владельцы этого культурно-исторического комплекса называли ее Кремлем, и располагалась она в столице государства под названием Россия. По странному стечению обстоятельств, название столицы России, Москва, оказалось созвучным с названием столицы Великого Вариха, Сквам-О, и об этом стоило бы поразмышлять на досуге. Однако мысль мелькнула и растаяла. У правителя Вариха хватало забот, требующих пристального внимания и долгих размышлений. «Можем предложить для вашей резиденции комплекс торгового центра в одном из самых больших городов Северного материка – Нью-Йорке», – почтительно сказал второй распорядитель. Всевышний уже осмотрел этот комплекс и знал все его положительные стороны, но вид Нью-Йорка его категорически не устраивал. «Нет, я сделал выбор». «Какое время вы посчитали необходимым?» — быстро спросил первый распорядитель, угрожающе глянув на второго, — для сброса людей. ВВ помедлил. «За миллион мер до нашего выхода». Это означало, что людей надо было переселить на 70 миллионов лет в прошлое, в эпоху, которую они называли Мезозоем. «Почему именно за миллион?» ВВ усмехнулся. «Пусть повоюют с динозаврами». Распорядители дружно закивали головами, одобряя решение правителя. «Очень предусмотрительно, трижды величайший!» «Раба на линию!» Операторы дружно прошлись пальцами по наклонным лепесткам секций. Речь шла о связи с распорядителем работ в точке перемещения кокона управления, который руководил строительством подземного бункера для ЦУХС. Момент перехода был выбран с точностью до одного фэншонга и находился в будущем, в 5 миллионах 12 тысячах лет от момента, переживаемого расой варихой нынче. Раб, распорядитель работ, по сути был резидентом службы перемещения и жил среди людей с момента внедрения. Жизнь людей он знал хорошо, больше 2 лет, как называли люди длительные календарные периоды. На языке вариха год называли «нианьер», изучая их манеру поведения и общения. А поскольку вариха все же отличались от людей прежде всего формой черепа, ушей и лиц, количеством глаз, то ему приходилось носить маску и костюмы, скрывающие особенности фигуры. Кто-то из командиров бригады заселения дал ему имя от ВВ, что означало «посланец от ВВ». И правитель, узнав об этом, посмеялся. Юмор он иногда понимал. Раб хорошо потрудился на земле. Нашел Хома, мало чем отличавшегося от вариха алчностью, презрением к слугам и тягой к получению удовольствий, купил у него усадьбу недалеко от Москвы и поручил руководить стройкой подземного бомбоубежища на территории его же усадьбы. Хома, продавший усадьбы, считался бизнесменом с криминальным прошлым, владел 2 сотнями помывочных учреждений в Москве, называемых саунами и банями, и и владел средствами для исполнения замысла. Как он заявил от ВВ, при подписании договора у него был племянник, строитель, директор строительной фирмы, который и взялся за сооружение защитного бункера, не вникая в подробности сделки. О том, что его родной дядя продал усадьбу, он не знал. ВВ сначала сомневался, что человек по имени Раиль Хуснутдинов искренне заинтересовался в проекте. Однако и в самом деле все решило зависть владельца сети бань к настоящим олигархам, его патологическая жадность и амбиции. Ему хотелось, чтобы его имя стояло первым среди имен российских олигархов по оценке известного всем землянам журнала Forbes. Впрочем, ВВ не знал, что такое Forbes, и его не интересовали подробности жизни людей, предназначенных для сброса в прошлое. Главным оставалось желание наемника справиться с порученным делом, так как он получил на счета за границей баснословную сумму обменных эквивалентов, называемых людьми долларами. Перевод ему сделала семья самых богатых людей Земли, управляемая агентами Вариха уже больше сотни лет.